Скоро, скоро. Эпиграф. Кому у вас песни? Янка Купала. Скоро, скоро я, выклюши касту, что загнала народ у бяду, наберу своих песеню кайстру и с ковенькой по краи пойду. Я их пел и бадёра, и сумно, на людях и в самотной глуши. Может, часам не вельми и удумно, да завсёды от широй души. Здесь на площади, наупроть ресторана, выму с торбы их раб хороства, да и звернуся до тлустого пана, можа, купите з ласки Христа, и познаю его из загиды, склонуся и сплюну до ног. Это ж той графоман прагавіты, што недаўна ад зайздрасці дох. Пераксціўшыся, сцісну кавеньку, ды і падамся паціху далей, і не стогну, не плачу, не енку, крыўда роспач не вырве з грудзей. Пра адно буду думаць са страхам, каб не ўбачыла тая, крый Бог, што сказала мне колісь: ты графом будешь жить без беды и турбот.